Глава 31. Все продается и все покупается. Полина. Когда крестная с трудом уговорила дядю Ваню положить ружье, он накинул куртку и, по пути вынимая из кармана бумажник, спустился к водителю. «Простите, я не могу остаться до приезда полиции. У меня командировка. Запишите мой номер. Я готов пойти как свидетель», — крикнул мне мужчина. Крестная записала номер. Мы вошли в дом, и там мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, отогреть ноги, и только тогда, задыхаясь от слез, я смогла рассказать обо всем, что произошло в рыбацком доме. Потом я открыла окно и выбралась на улицу. Дрожащим голосом закончила я. Сжала в руках кружку с горячим чаем и подняла мутный взгляд на крестную. Я видела через окно, как он держал дверь в комнату, чтобы я не выбралась. Слезы градом хлынули из распухших глаз, и я больше не могла сказать ни слова. Закрыла ладонями лицо и разрыдалась. «Вот мразь!» — выплюнул дядя Ваня. «Ну, я его! Голову на забор повешу!» Крестная всхлипнула. «Полечка, милая моя девочка!» Я бы не пережила, если б с тобой что-то случилось, и, крепко обняв меня, расплакалась в плечо. «Дядя Ваня, вы вызвали полицию?» — осипшим голосом спросила я. «Полицию!» — вздохнул он и закатил глаза. «У меня в прошлом году гараж спалили. Сосед решил отомстить за то, что я ему, видите ли, мешал спать, когда утром газон косил. Прямо при мне его поджег, зараза. И что думаешь?» — вскинул брови дядя Ваня. А не доказал я его вину. Полгода выходил в полицию, и все без толку. Свидетелей нет, улик нет, значит, и поджога не было. Сам сгорел мой гараж, понимаешь? «Вы думаете, я тоже не смогу доказать его вину?» — испуганно округлила глаза я. «А кто, кроме тебя, видел, как он подносил к накидке зажигалку? Никто. А кто видел, что он дверь комнаты держал? Что ручку с окна открутил? Гера, конечно, та еще тварь, но не дурак. Наверняка все продумал. Вон, свечка ж не зря оказалась на тумбочке». «Да и снотворное, небось, не случайно вычеркнуло из списка. Понял, что в крови могут обнаружить», — добавила крестная. «И бензин вычеркнул», — вспомнила я. «Знал, что останутся следы». «Вот теперь и думай, как доказать, что это он подпалил дом», — процедил сквозь зубы дядя Ваня. И, дергая ногой, с задумчивым видом уставился в окно. «Этот зараза выкрутится, как пить дать, выкрутится. Останется безнаказанным, а тебе потом ходи и оглядывайся», — снова всхлипнула крестная. «Да я его вот этими руками», — потряс кулаками дядя Ваня. «Удушу и в лесу закопаю. Ни одна собака не найдет». «Тьфу на тебя, Вань», — заругалась крестная. «Не хватало мне еще на старости лет передачки в тюрьму носить». «Да, дядь Вань, не стоит он этого», — прерывисто вздохнула я. «Но как же тогда быть?» «А поехали-ка к рыбацкому дому. Я его так ружьем припугну, что он у нас как миленький поедет в полицию и во всем сознается». И дядя Ваня, встав со стула, схватил ружье. «Ванька, ты со своим ружьем меня в могилу сведешь», — прикрикнула крестная. «А ну-ка, налей нам всем еще чаю с медом. Сейчас успокоимся все и будем думать, как этого гаденыша заставить во всем признаться». Дядя Ваня нехотя поставил ружье в угол, покосился на жену и налил в наши кружки кипяток. «Согрелась хоть немного», — заглянула в лицо крестная. «Давай-ка митку поешь, а не то точно простуду схватишь». «Это ж надо», — подсокала она языком. Бежала в одной сорочке, босая, и сунула в мой рот ложку меда. Вот как знала, что это сволочь, падкий на деньги. Никогда он мне не нравился. Сколько раз я тебе говорила: разводись с ним, Поля, разводись. Но ты не послушала. Любит он, заботится, — покривлялась она. Вот видишь теперь, к чему все привело. Глаза снова зажгли слезы. В горле встал ком. До сих пор не верилось, что он пошел на это. Надо же. Еще вечером я была такая счастливая, когда ждала новость от доктора. Представляла, как сообщу Гере, что беременна. А в это время в его голове зрел план, как от меня избавиться. Перед глазами всплыла переписка его с любовницей, и в тело впились тысячи иголок. По моим щекам хлынул очередной поток слез. «Пчела ты моя медоносная! Чего девку до слез довела?» — осуждающе покачал головой дядя Ваня. «Не видишь, что ей сейчас и без твоих нравоучений не сладко?» Крестная словно его не слышала. О чем-то задумавшись, секунд 10 смотрела куда-то за мои плечи. Вдруг резко оживилась. «А давай-ка вашему Перову позвоним, а? Он мужик башковитый, Петровича из таких передряг вытаскивал. И к тебе же всегда с душой относился. Глядишь, подскажет, чего умного». Я взглянула на часы. 0:31. «Ночь же», — развела я руками. «Да и где я его номер сейчас возьму? Мой мобильник остался в доме». «Так у меня есть. Он меня как-то выручал по просьбе Петровича». Крестная взяла телефон. Быстро отыскала в списке контактов номер и подала его мне. С каждым гудком во мне угасала надежда поговорить с умным юристом. Но как только я отодвинула телефон от уха, в трубке раздалось сонное ворчание. «Алло, кто это?» «Глеб Сергеевич, это Полина Степанова. Я попала в беду». Голос Перова с каждым моим предложением становился бодрее. Выслушав мой слезливый и одновременно ужасающий рассказ, он заключил. «Так, Полина Евгеньевна, сейчас ничего не предпринимайте. Мне нужно время подумать». «И да», — добавил он, — «кто-нибудь еще знает, что вам удалось спастись?» «Только водитель. Но я не рассказывала ему, откуда бежала». «Хорошо. Тогда придержите это в тайне. Скоро перезвоню». И перезвонил он только спустя полтора часа. «Вот что мне удалось узнать. Сейчас на месте работает пожарная бригада. А Германа Андреевича, — зло проговорил он его имя, — везут в больницу. Полина Евгеньевна, у меня есть кое-какие мысли. Вы готовы довериться мне?» «Конечно», — решительно заявила я. Крестная, прижимая ухо к трубке, тоже кивнула. «Тогда давайте не по телефону. Что, если я приеду завтра, то есть уже сегодня, около 8 утра?» Предложение Глеба Сергеевича показалось поначалу полным абсурдом. «Как это? Меня якобы похоронят», — возмутилась я, с ног до головы покрываясь мурашками. «Это бред какой-то», — прикрикнула шокированная крестная. «Разве можно шутить с такими вещами? Побойтесь Бога», — перекрестилась она. «К сожалению, в нашем случае нужно бояться не Бога, а одной из тварей, которую он создал. Имя его нам всем хорошо известно», — надув живот, вздохнул Глеб Сергеевич и пододвинул на нос круглые очки. «Он избежит наказания, будьте в этом уверены. Кроме показаний Полины Евгеньевны, у нас больше нет ни единого доказательства его вины. Хотите, чтобы он остался на свободе?» По очереди посмотрел он на нас троих. Дядя Ваня фыркнул и тряхнул головой. «Еще чего не хватало!» «Полина Евгеньевна, а вы что скажете? Будете тщетно пытаться доказывать его вину или пойдем более разумным путем?» «Да чего тут думать-то?» Дядя Ваня стукнул кулаком по столу. «Засадить этого сукиного сына в тюрьму и чтобы век воли не видал!» «Я хочу, чтобы он ответил за то, что сделал», — хриплым голосом ответила я. «Тогда я предлагаю поступить следующим образом. Через час вашему супругу сообщат трагическую новость. Вы мертвы. Я предложу ему помочь с подготовкой к похоронам. Так сказать, отнесусь с пониманием к его горю и постараюсь взять все заботы на себя. У меня есть выход на нужных людей. За хорошее вознаграждение они сделают фальшивое свидетельство о смерти и все прочие документы, вплоть до патологоанатомического исследования, если это понадобится». «О, Боже!» Я судорожно вздохнула и приложила руку к едва трепещущемуся сердцу. «Да, Полина Евгеньевна, в нашем мире все покупается и все продается». «Вас это еще удивляет?» «Уже нет», — ошарашенно помотала головой я и попыталась собрать мысли воедино. Мне не верилось, что речь шла о подготовке к моим же похоронам. Сейчас наша задача — сделать все возможное, чтобы у Германа Андреевича не было ни капли сомнения, что вы живы. Только в этом случае мы сможем вывести его на чистую воду. Хорошо. Допустим, я умерла. Поежилась от собственных слов. И что дальше? Как его заставить признать вину? У вас остался доступ к счетам фирмы, верно? Пока да, но Герман может поменять пароли. А зачем ему это, если вы мертвы? Развел он руками. Ну, даже если и догадается поменять, то наш программист поможет это исправить. И, встав со стула, поправил ремень под огромным животом. В общем, так. Сейчас я должен отлучиться. Мне нужно сделать пару срочных звонков. Я буду держать вас в курсе событий. А вы, в свою очередь, не показывайтесь никому на глаза. И еще, строго посмотрел на меня, не заходите в соцсети. Вечером того же дня Перов сообщил по телефону, что Герман доверил ему заняться подготовкой к похоронам. А еще через два дня дядя Ваня и моя крестная вернулись с кладбища. «Актерище!» — возмущенно восклицала крестная. «Стоял, убитый горем, все его жалели. А эта курва, его любовница, напялила на себя черный платок и слезки пускала». Ух, как мне хотелось толкнуть их обоих в эту яму и закопать заживо!» Крестная замолчала, поджала губы и громко всхлипнула. «А видела бы ты лицо паренька, который тогда в твоей квартире помогал с люстрой? Ой!» — помотала она головой. «Вот уж у кого горе так горе!» Я представила, что пережил Влад, и чуть не сорвалась позвонить ему. В последний момент остановила себя. «Нельзя. Как бы я ни сочувствовала ему, все равно нельзя. Я должна думать холодной головой. А как только все это закончится, первым делом сообщу ему, что жива». После поездки в Питер я поняла, насколько сильно была важна для него все эти годы после нашего расставания. Тогда в номере он не успел признаться мне в своих чувствах, но за него все сказали глаза. В памяти остался застывший взгляд Влада, когда я сообщила ему о возможной беременности. Помню, как его губы тронула горькая улыбка. Он крепче сжал мои руки, затем медленно отпустил их и надломленным голосом вымолвил: «Я рад за тебя, стрекоза». Я хорошо помнила его состояние после смерти матери, и пока находилась в доме крестной, каждый день молилась, чтобы он и сейчас не натворил глупостей. Когда судьба хватает тебя за волосы и швыряет прямиком в преисподнюю, открываются глаза на многие вещи. В один момент понимаешь, кто друг, кто враг, кто любил тебя искренне, всем сердцем, а кто всего лишь притворялся, чтобы расположить тебя к себе и однажды воткнуть нож в спину. Снимаешь розовые очки и осознаешь, насколько была слепа, живя с деспотом и в упор не видя того, кто никогда не позволил бы хоть одному волоску упасть с твоей головы. Наверное, Влад — единственный мужчина, не считая моего отца, который относился ко мне как к чему-то очень ценному, важному для него. Берег и любил всем сердцем. Но дошло это до меня слишком поздно. Вокруг творилась какая-то вакханалия. Я бы и в страшном сне не могла представить, что однажды окунусь в такое болото. Я для всех мертва. Эта мысль сводила с ума и день за днем вгоняла меня в глубокую депрессию. Каждую ночь мне снились кошмары. С наступлением темноты казалось, что Герман вот-вот появится на пороге дома крестной, и тогда ни дядя Ваня, ни его ружье меня уже не спасут. Как бы я ни пыталась себя отвлечь, внутри взрывались бомбы. Измена мужа, поджог, эти похороны. Не раз задавалась вопросом, неужели нельзя было как-то иначе? И тут же отвечала себе на этот вопрос. А как иначе? Подать на него заявление, от которого не будет никакого толку. Выгнать из дома, из фирмы, а потом не жить, а существовать. Что ему стоит попытаться избавиться от меня снова или кого-то нанять? Даже если я успею развестись с ним, и он не будет претендовать на наследство, он может сделать это из мести. Теперь я убедилась. Степанов — зверь. Он способен на многое. Глеб Сергеевич приехал только через неделю. Дела сейчас обстоят так. К сожалению, Герман Андреевич и Любовь уехали в Петербург заниматься делами нового салона, а в Москве оставили за старшего Макарова. «Здесь нам не удалось прижать вашего мужа», — вздохнул Перов и бодро добавил. «Ну, ничего, прижмем его там». Влад Тихонов, водитель Германа Андреевича, уволился, а на его место я посоветовал взять своего человека. Он, так сказать, будет держать нас в курсе всех дел. Теперь он — наши глаза и уши в Питере, а когда дело подойдет к оплате партии машин, я тоже отправлюсь в северную столицу. «К оплате машин?» — переспросила я. «Вот как раз об этом сейчас и пойдет речь». Перов отпил кофе и удобнее расположился на диване в гостиной. В следующем месяце в новый автосалон поступит партия машин. Герман Андреевич уже перевел за нее предоплату, а оставшуюся часть должен перевести, как обычно, после отгрузки. Наша задача — подменить реквизиты и перенаправить платеж на офшорный счет фирмы. Насколько мне известно, Герман Андреевич пока даже не подозревает о нем. Но у вас точно есть к нему доступ. Я помогу вам провернуть эту операцию. Так, а зачем нам все это? Не понимала я. Деньги вовремя не поступят на счет поставщика. Он устроит разборки. Вы же знаете Уланского, с ним шутки плохи. Это да, но я пока не могу уловить суть. Я помогу Герману Андреевичу уладить вопрос с Уланским. Для этого ему придется поставить свою подпись на расписке, в которой он даст обещание выплатить деньги в определенный срок. Но вместо расписки там будут его признательные показания. Мы восстановим хронологию событий того вечера благодаря вам и от его лица все изложим на бумаге. И вы надеетесь, что он, не читая, подпишет? Гера, конечно, глуп, но не настолько. В этом нам поможет Вячеслав. И дальше Перов в красках рассказал, как новый водитель Степанова сделает все возможное, чтобы напоить его до чертиков. И тогда он навряд ли будет изучать документ. Для него это будет всего лишь какая-то расписка. А еще я озвучу ему условия поставщика. Подписать нужно сегодня, иначе завтра Уланский подаст в суд. Петров победно улыбнулся и допил кофе. И теперь, Полина Евгеньевна, ваша задача — подсказать мне, как его можно завлечь на... Задумался он. К примеру, на вечерние посиделки за стаканчиком виски. Ну, покусала губу я. А ваш Вячеслав случайно не болеет за «Спартак»? Понятия не имею. Но если нужно, то он станет самым ярым болельщиком хоть «Спартака», хоть древнегреческих игрищ, с уверенностью заявил Перов. В следующем месяце пройдет чемпионат по футболу. Гера уже готовится следить за игрой любимой команды. Но не факт, что «Спартак» будет играть в тот день, когда Уланский устроит ему разборки. «Увы, не в моих силах подвинуть матч», — развел руками Перов. «Тогда у нас должен быть план «Б», — задумалась я. Хотя, знаете, когда Гера не в духе, ну, например, у него что-то стряслось на работе или просто не задался день, он обычно снимает напряжение чем-нибудь покрепче. А если Уланский устроит ему хорошую взбучку, то он, безусловно, захочет пропустить пару стаканчиков. В таком случае Вячеславу нужно вовремя оказаться рядом. А еще пусть он обмолвится о морепродуктах и охлаждающемся виске, — продолжила я. «Безусловно», — одобрительно кивнул Глеб Сергеевич. «Ну, а если в этот день еще и «Спартак» будет играть, то это стопроцентный билет в осуществление нашего плана. Главное, чтобы он подписал эту бумагу. А дальше можете не переживать. Все пройдет как по маслу. Отнекиваться будет поздно». Перов задумчиво почесал щеку и постучал пальцами по подлокотнику. «Теперь остался главный момент. поговорить с сотрудником полиции и, желательно, высших чинов, который якобы примет у него заявление с признанием в преступлении. У меня есть кое-кто на примете, так что за это тоже можно не... И у меня есть, — резко перебила я, вспомнив Волкова. Он точно не откажется от предложения насолить Степанову.